но он так и не понял, почему это имело для нее столь важное значение. «Мне надо идти охота», — сказала она. «Нужна помощь. Я бы с удовольствием помог тебе, но боюсь пока, что я не в состоянии этого сделать. Не надо помогать охота. Я взять Уинни, ты взять же ребенка». «Так вот в чем дело», — сказал он. «Ты хочешь, чтобы я присмотрел за жеребенком, пока вы с кобылой будете охотиться?» Он рассмеялся. Неожиданный поворот. Обычно, когда у женщин появляются дети, они перестают ходить на охоту, и обязанность добывать для них мясо ложится на мужчин. «Да, конечно, я присмотрю за жеребенком. Кто-то должен охотиться, и я не хочу, чтобы с малышом стряслась какая-нибудь беда». Испытывая невероятное облегчение, Эйла широко улыбнулась. «Он не против, он действительно не против. Впрочем, советую тебе проверить, много ли бед натворил пожар на востоке, прежде чем ты возьмешься за охоту. Возможно, огонь уже все сделал за тебя». «Огонь охотится?» — спросила она. «Случается так, что животные гибнут целыми стадами, задохнувшись от дыма. И порой оказывается, что мясо, за которым ты отправился, уже запеклось. Наши сказители часто рассказывают забавную историю про человека, который обнаружил туши животных, чье мясо испеклось во время пожара в степи, и которому стоило большого труда уговорить других обитателей пещеры испробовать его, потому что оно подгорело. Эта история бытует с давних пор». Эйла поняла, о чем он говорит, и заулыбалась. «Бушующее пламя может стать причиной гибели целого стада. Возможно, ей не придется копать яму». Когда Эйла вынесла волокушу с прикрепленными к ней корзинами, Джандалар сильно заинтересовался этим сложным приспособлением, предназначение которого оставалось ему непонятным. «Уинни, тащить мясо в пещеру», — объяснила ему Эйла, указав на волокушу и закрепляя ремни на холке лошади. «Уинни, тащить тебя в пещеру», — добавила она. «Так вот, каким образом ты доставила меня туда. Я долго ломала над этим голову. Ты явно не могла сама принести меня в пещеру. Я предположил, что меня нашли другие люди, которые потом оставили меня у тебя. Нет, другие люди. Я найти тебя. Другой мужчина». Лицо Джандалара тут же помрачнело. Упоминание о Таналане застало его врасплох, и он вновь ощутил невыносимую боль утраты. «Тебе пришлось оставить его там? Неужели ты не могла взять с собой и его?» — резко бросил он. «Другой мужчина мертвый, Джандалар. Ты ранен, очень ранен», — сказала она, чувствуя, как ее овладевает ощущение беспомощности, переходящее в отчаяние. Ей хотелось сказать, что она похоронила того человека и оплакала его, но это оказалось ей не под силу. Она могла говорить о чем-то конкретном, но, сталкиваясь с отвлеченными понятиями, всякий раз оказывалась в тупике. Ей очень хотелось поделиться с Джандаларом мыслями, но она не знала, можно ли их как-то выразить при помощи слов, и пришла в замешательство. Она помнила, как отчаянно он горевал в тот день, когда впервые пришел в себя. Прошло столько времени, а она до сих пор не в состоянии хоть немного утешить его. Она сильно завидовала той легкости, с которой он выбирал нужные слова, составляя из них фразы, располагая их в нужном порядке, его свободе выражения мыслей. А перед ней всякий раз возникал невидимый барьер, сквозь который ей никак не удавалось пробиться, и хотя ей зачастую казалось, что это вот-вот произойдет, какой-то изъян мешал ей преодолеть препятствие. Интуиция подсказывала ей, что она обладает необходимыми данными, что нужно найти лишь верный подход, и ей откроется секрет знаний, хранящихся в глубине ее памяти.